Раджа-сутта. Цари. Удана 2.2. Так я слышал. Однажды благословенный жил недалеко от Савадхи, в расположенном в роще Джетте монастыре Анатхапиндике. Как-то раз, по окончании приема пищи и возвращении из города, большое количество монахов дискутировала в зале для бесед. Темой для обсуждения было, какой из этих двух царей, друг более богат, имеет большую область влияния, больше имущества, большую территорию, армию, прислуг, силу. Сения Бимбисара, царь Магадхи, или Пасенади, царь Касалы. Это обсуждение среди монахов продолжалось, не находя своего конца. Когда ближе к вечеру господин, оставив уединение, пришел в зал для бесед и, сев на приготовленное для него место, спросил: «Что вы обсуждали, собравшись вместе, о монахе? Какую тему для беседы вы не закончили?» «После еды, достопочтенный, мы беседовали на тему, какой из этих двух царей, друг, более богат, имеет большую область влияния, больше имущества, большую территорию, армию, прислугу, силу. Сения Бимбисара, царь Магадхи, или Пасенади, царь Касалы?» Именно это обсуждение осталось незаконченным, когда благословенный пришел. «Это нехорошо, о монахи, что дети хороших семей, оставившие мир и одевшие рясы монахов, говорят на подобные темы. Собравшись вместе, о монахи, вам следует делать одну из вещей: либо разговаривать о Дхамме, либо сохранять благородное молчание». Осознав значимость этого момента, благословенный сформулировал вдохновленное четверостишье: «Какое бы блаженство не было найдено в этом мире, будь это даже блаженство миров рая, оно не стоит и 1/16 части блаженства растворения влечений». Комментарии к сутте. Благородное молчание – тишина ума, занятого практикой медитации. По завету Будды, его последователи, собравшись вместе, должны либо разговаривая помогать друг другу яснее понять учение, дхамму, либо не мешать друг другу, развивая медитативное поглощение ума.